Глава вторая. Теперь это храм-поляна, кланяемся траве, а подношение кидаем в ту нору. Ты слышишь зов от сущности, чтобы пройти инициацию и получить имя, верно? Начал загибать пальцы пепел. Верно, кивнул Гамбо. Ты прошелся по всем храмам сущностей в Москве. И не только. «Вот», — поднял он палец, — «получается, ты побывал на порогах всех известных сущностей в нашем мире. Что из этого следует?» «Что я слышу зов сущности, которой нет в нашем мире?» «Или что она мертва и пытается воскреснуть? Или обессилена?» «Вроде короля лича». «Да не, покровитель в порядке. Скорее, вроде феникса». «Покровитель?» — не сдержался я. «Сколько у нас таких сущностей?» — проигнорировал мой вопрос пепел. «Ну, десятка-полтора наберется. Но все их храмы есть в Москве. В области полно общих святынь. Уверен, ты и там побывал. Что из этого следует?» «Что это все же какая-то новая сущность?» — произнес Гамбо. «Что у твоего покровителя почему-то нет своего храма. А теперь, внимание, вопрос. Почему ты слышишь зов рядом с единственным, ныне живущим человеком, который не так давно сумел посвятить храм впервые за сколько? Лет 200? Повисла напряженная тишина. Каждый в уме обмозговывал услышанное, кроме сил, разумеется. «Ну ты тупой!» — хохотнула она. «Ты тоже до этого не додумалась!» — буркнул Гамбо, заранее отойдя на несколько шагов. «Да я и не пыталась. Делать мне нечего о твоих проблемах думать. Своих забот хватает». «Ага», — кивнул он, явно желая еще что-то добавить. Но вместо этого повернулся к пеплу. «Не сходится. Я с Эза раньше познакомился, и зов был уже тогда». «Ну так идея посвятить храм у него была давно. Он пришел с ней. Потому что это не его идея, а сущностей. Так что получается, что твой покровитель Гамбо был в курсе, а значит, он как-то связан с теми, кто в этом замешан». «С тенью?» — скептически спросил я. «Насколько я знаю, там не только тень участвовала. Еще архангел, король лич, пара драконов, вроде бы одна из голов гидры, точно джин и еще кто-то, вот кто, не знаю». «Не знаешь? По-моему, ты либо очень много знаешь, либо выдумываешь это все прямо на ходу». «Поживи и поумирай с мое, Эза», — с усмешкой повторил пепел. «Ты думаешь, что у них там, наверху?» — ткнул он пальцем в небо. «Не ведется своя игра. Ха, там такой же беспредел, как и на земле. Интриги, подковерные игры, союзы, сговоры, возня. Просто масштаб немножко другой. Они играют не фигурами, а целыми мирами. И каждая партия длится поколениями. Так что говорить, что я очень много знаю, будет несколько напыщено. Так, слышал что-то где-то краем уха, и не более. Кстати, нам бы уйти отсюда, а то сейчас придут людишки, опять недовольно смотреть будут и ворчать». «Это с чего бы?» — не поняла Сиил. «Но тут вроде бы как траур, целый город под нож, а мы тут бутерброды жуем. И о жизни беседы ведем, пока они там с нежитью воюют». Вот тут пепел оказался прав, хотя я даже не задумывался о подобном. Длань трансформирует сознание, делая нас все менее похожими на людей. Переживать о гибели города, о котором ты даже не слышал раньше, непродуктивно и неэффективно. Так что для нас, призывателей, смерть 50 000 человек — досадный факт. Мы всеми силами должны постараться не допустить подобного в будущем и остановить тех, кто это сделал. Но нахождение в подобном месте никак не портит нам аппетит. Вот такой вот странный парадокс сознания. Ничего удивительного, что многие люди считают призывателей бесчувственными монстрами. Но это не совсем верно. Мы переживаем за друзей и близких. Мы действительно можем любить и даже заводить семьи. Но в мире постоянно кто-то умирает, иногда целыми городами, и в нашем мировосприятии это становится естественным порядком вещей, а не поводом раскисать и сопереживать. Поэтому мы тяжелее сходимся с людьми, нам труднее влюбляться, сложнее заводить друзей. Но если уж мы кого-то по-настоящему любим, то это навсегда. Искаженное сознание — побочный эффект на пути к совершенному созданию по версии анимы. Только не забываем, что анима — богованный кусок импового дерьма. Этот факт тоже стоит учитывать. Разумеется, это слова моего наставника, но в этот момент, стоя посреди пустых улиц покинутого города и ничего не чувствуя внутри, я как никогда с ним согласен. Так что Пепел абсолютно прав, сидеть на краю гнезда колосса плоти и спокойно жевать бутерброды будет несколько неуместно. Тем более он прав и в том, что далеко не все мертвяки покинули город. Я видел обращенных, в основном запертых в домах. Это не миньоны и не разломные монстры, это обычные люди, которых пропитала некротическая энергия анимы. Вот такая вот слишком большая доза. Даже если бы они каким-то образом пережили ритуал, такая порция анимы все равно их убила бы, а затем подняла в виде неподконтрольной нежити. Если вот такой ублюдок укусит обычного человека, то заразит его анимой аспекта смерти. От одного укуса человек вполне может умереть, если вовремя не принять меры. А если искусают всего, то он и сам восстанет после гибели. К счастью, в полноценную пандемию это не перерастет. Мертвяки не генерируют аниму, а лишь являются своеобразными сосудами. Они и сами окончательно сдохнут, когда энергия растворится. Но могут успеть напитать еще 3-4 человек перед этим. А те, в свою очередь, еще одного, быть может быть, двух. Все-таки даже в теле обычного человека есть капелька нейтральной анимы. И в каком-то смысле весь мир пропитан этой заразой насквозь. И вот мы ее часть. В каком-то смысле мы авангард чумы под названием анима. «Чего?» — спросила Сил. Я понял, что всю дорогу поглядываю в ее сторону. Просто вспомнил Зазеркалье. Мир без разломов, где между городами можно проложить целые дороги, без ограждений, без пулеметных точек, без форпостов, каждые несколько километров. Города без стен? Подумать только, это даже звучит бредово. И вот сейчас... Группа некромантов-призывателей по воле своего покровителя уничтожила 500 000 человеческих жизней. А для чего? Чтобы костяной дракон мог помериться пиписькой с черным? 50 000 жизней. Ой, гребаная анима. В итоге мы прошли город насквозь. Мертвяков оставили московскому отряду, для них это несложно. Там хватит одной защитной ауры на всех, чтобы нежить ничего не смогла сделать людям. Отпечатки, что накладывают бафы поверх, они изменяют изнутри. Людьми довольно неплохо переносятся, да и отряд там тренированный специально под работу в связке с призывателями. А вот дальше они не пойдут. У них есть четкий приказ разведать обстановку в городе и не более того. Спасать тут уже некого, так что и соваться глубоко смысла никакого нет. Самих некромантов уже не было, они провели ритуал, тянули время, давая колоссу напитаться и вырасти, а затем умотали. Что такое колосс? Мифическое существо, если говорить кратко. У него нет своего отпечатка, его невозможно призвать, его можно лишь создать, используя големов плоти и напитав их достаточным количеством материала. И при этом неважно, чье мясо пойдет в основу, живых созданий, разломных тварей или же призванных миньонов. Но живая плоть почему-то для них лучший материал. Вообще, некромантия лучше всего сочетается с существами, которые не принадлежат аниме напрямую. «Так зачем тебе потребовалась помощь?» — спросил я, пока мы шли по заброшенным улицам. «Разломы, Эзо, разломы. После ритуала вокруг города начали открываться разломы. Пару я закрыл, а в пару заглянул. И все как один, с нежитью разного типа. Но открылись они практически одновременно и слишком близко друг к другу. Это получается последствия ритуала, да? Задумался я. Большой выброс некротической энергии мог спровоцировать, ну, я не знаю, там, пространственные бреши, ну, или что-то такое. Ну, как вариант, кивнул Пепел. Либо ублюдки собирают армию. Я даже не знаю, в курсе ли ты или нет, но некромантам абсолютно плевать, какую нежить брать под контроль. Свою или разломных тварей. Если монстры выберутся наружу, сами по себе, без боссов, то перехватить управление — дело пары отпечатков. Усиление на радиус, пара специальных артефактов, групповое заклинание, быть может. И разломы как раз все на небольшой площади. Как удобно. Но и наплыв должен быть тогда синхронный. Вот о том-то и речь. Конечно, все это звучит как бред. Но скажи мне, что можно одним махом умертвить целый город без призыва аватаров, то я бы тоже усомнился в адекватности говорящего. Кстати, об этом. Ты уверен, что среди них не было кого-то, кто призвал аватар Костянова? Костяной дракон — старшая сущность, значит, восьмой ранг. Я подумывал на Молгана, у него был отпечаток, но ты говоришь, что он окончательно сдох. Но уж окончательнее некуда. Вот. Либо кто-то уже успел докачаться и получить отпечаток, либо это кто-то из аватаров младших сущностей. Для их призыва требуется седьмой ранг. Но последователи смерти редко объединяются. Мы больше одиночки. Думаю, у сущностей схожая ситуация. Наверняка кто-то из них последовал за Костяным, но я не знаю, кто именно. Зловещий дух? Я не встречал никаких следов Банши. Или... Нет, не он. Скорее, вечный архитектор, голем же. Но он не способен провести ритуал подобного масштаба, так что тут кто-то из сущностей, работающих непосредственно с магией. — А не может быть это, ну, король Лич? — усмехнулся Пепел. — Я уверен, что в него полетят все шишки, но нет, ему это вообще не интересно. Наоборот, он пытается это все остановить. — А с чего это ты так уверен? — Ну так я же здесь. — Ну да, не поспоришь. И каков план? Начнем с того, что к вечеру доберемся до города Навятки. Он входит в союз, и там мы сможем подготовиться. Есть небольшой отряд призывателей, если к тебе кто-нибудь потребуется. А так дождемся одного знакомого, который сможет помочь с зачисткой разломов. Тебе за это время надо все проверить и разработать план по зачистке. А с чего ты решил, что я с этим справлюсь? «Не справишься?» — ехидно посмотрел на меня Пепел. «Не, ну справлюсь, конечно. Это ж однотипные разломы. Но ты хочешь без святош зачищать нежить малой группой?» «И к тому же очень быстро», — напомнил он. «До прорыва. Мне нужны ресурсы, отпечатки, артефакты, чтобы вернуть силы. А вам не помешает анима и прокачка. Вы ведь поэтому согласились». А еще у меня плачущий, между прочим, на хвосте сидит. Надо бы свалить подальше. Что ж, это печально. Пепел посмотрел на меня, как на мертвеца. А ты уверен, что он именно на тебя нацелился? Более чем. Ты сталкивался с ним? Ну как же, сдох от него. Поморщился Пепел. Сильный ублюдок, очень сильный. И очень странно, что он взялся за тебя. Он детей обычно не трогает. Так что можешь считать это проявлением уважения. Да в жопу такое уважение! А вот это ты зря. Сразиться с последним воином — это большая честь. Если бы ты смог его победить, награда была бы велика. А можно как-нибудь без награды и без сражения обойтись? Вот чего не знаю, того не знаю, — рассмеялся Пепел. Не спрашивал. Я видел его в бою, — произнес я тихо, — сражался с ним. Это невозможно. Он на каком-то запредельном уровне бьется. У него идеальное чувство битвы. Стоп. Пепел задумался. А ты хотя бы монаха побить можешь? Я промолчал. А, ну тогда ясно. Тогда предлагаю действовать постепенно. Сначала ты попытаешься убить безоружного миньона второго ранга. А вот уже потом подумаем, как тебе справиться с призывателем, которым пугает всех призывателей планеты. Мне кажется, это вполне логичная последовательность. Честно говоря, я готов до кровавых соплей с тобой спорить по этому поводу. Я искренне верю, что этот гребаный монах вообще неуязвим до одного момента. Ну что ж, рад разрушать мифы в неокрепших умах юных призывателей. Похлопал пепел меня по плечу. Весь к вашим услугам. Слушай, ну раз такое дело, ты мне еще с одним вопросом поможешь? Я вкратце обрисовал ему ситуацию с записями эзотерика, шифром Цезаря, алфавитом. Если честно, я боялся, что сейчас начнется стандартная песня «Это дела ученика и учителя» или «Ты че такой тупой?», но нет. А эзотерик не говорил, что он писал книги? Уточнил пепел. Я об этом слышал. Ну так у него есть трактат по аниме. И выпускался довольно большим тиражом. Там и список известных рун есть с разбором. Уверен, он использовал свой же алфавит. В городе забежим в книжной, поищем. Так, отсюда идем прямо до реки. Я на разведку, если что, пишите в чат. Он еще раз хлопнул меня по плечу, сделал шаг и упал лицом вниз. Но стоило телу коснуться земли, как оно развеялось пеплом, который разлетелся во все стороны. Я даже моргнуть не успел, не то чтобы понаблюдать, как он это делает. Мы вышли за ворота, причем пришлось их самим же и открывать. То есть колодец здесь явно не проходил, как и кто-либо еще. И вряд ли бы некроманты были настолько вежливы, что, уходя, прикрыли за собой дверь. Я испытываю некоторое охреневание от всего происходящего. Первым нарушил тишину Гамбо. «Да я вообще удивлена, как вы оба выживали столько без этого парня», — усмехнулась Сил. «В любом случае он ведет себя нормально, в отличие от многих. А ты ему доверяешь?» «Не знаю». Я пожал плечами. «Он помогал эзотерику, и он не любит небожителей, как и мы. Ребята из его клана отзывались о нем исключительно хорошо. Да и в целом он в одиночку сражается с некромантами. Вроде как это хорошее дело». «Ну, значит, с этим порешили», — кивнул Гамбо. «Второй вопрос. Как бы мне по-быстренькому замутить храм? Есть знакомые изучи? Чего там вообще надо делать?» «Ну, я не то чтобы спец по храмам». «В каком-то смысле ты самый квалифицированный призыватель в этом вопросе за последние 200 лет». «Я в курсе только ритуала посвящения и только своему покровителю. Но я сомневаюсь, что можно просто встать посреди поляны и сказать: вот теперь это храм поляна, кланяемся траве, а подношение кидаем в ту нору. Это так не работает». И это было правдой. Эзотерик становился медиумом, то есть, по сути, тень брал под контроль его тело, и его руками рисовал магическую печать, которая стала основой ритуального зала. Я же просто принес ингредиенты и произнес заученные слова. Все это я рассказывал Гамбо, пока мы шли. Сиил топала позади, делая вид, что ей максимально пофигу, хотя я знал, что она очень внимательно слушает. «Так, с тремя ингредиентами понятно. Думаю, к концу жизни я смогу наскрести денег на них». «Сомневаюсь», — усмехнулся я. «А вот это ты зря. Я вообще-то прекрасный предприниматель, который планирует построить свою финансовую империю. Но не суть. Где мне взять два других?» «Ну, кость последователя, тут все просто. Придется тебе что-то пожертвовать из собственного организма. Я так понимаю, ты будешь первым последователем новой сущности. Так что и выбора-то у тебя нет». «А доказательство права?» «Вот тут сложнее. Это зависит от сущности. Доказательство у всех разное. У церковников это паломничество к первому храму, ну, насколько я знаю. Причем пешее от той точки, где будет новый. И то не факт, что сработает. Там еще что-то на личных качествах и вере замешано. У Гидры, я слышал, надо пережить собственную смерть. Ну, у князя демонов проще всего». «Жертвоприношение», — скривился Гамбо. «Сил, не в курсе, бывают храмы Зазеркалья?» «Но это же не сущность», — ответила она. «Зазеркалью вообще не нужны храмы. У него нет последователей, лишь отражение. Ты же не будешь молиться зеркалу?» «Это я к чему? Ты же можешь видеть варианты прошлого?» «Ну, в теории». «А ты можешь посмотреть, как основался тот или иной храм?» «Ну, если буду там, и только недавние, лет на 300-500 смогу заглянуть в теории. Но лучше тебя не просить меня об этом. Это почему? Думаю, там уровней по 10 за каждый век придется отдать. Прокашлялся Гамбо. Да, это явный перебор. Ладно, я знаю, в каком направлении копать, остальное неважно. Спасибо, Эза. А это еще не все. Я посерьезнел. Но ты сам подумай. До идеи с собственным храмом ты и так мог дойти без меня. А для этого не нужен зов. Ты думаешь, Пепел ошибся? Не знаю, скорее нет, чем да. Внутренне я с ним согласен. Но будто бы это всего лишь часть правды. О, слушай! Глаза Гамбо засияли. Он же сказал, что это все сущности намучили. А ты не мог бы спросить у своей, что и как? Он ведь должен быть в курсе. Видишь ли, тут есть одна такая проблемка, усмехнулся я. Чтобы что-то узнать у тени, надо для начала научиться играть в аниматериум. А потом обыграть существо, которое привыкло вести игры с другими сущностями, двигая миры и продумывая ходы вперед на тысячелетия. А так, да, ничего сложного, спрошу, конечно. Отлично! Радостно хлопнул в ладоши Гамбо. Обрамутят еще один храм, теперь это наша фишка. Я только закатил глаза.